«Уступаю его в пользу Пресветлой Республики», — засмеялся Гритти. «Я великодушен, как все купцы, во всем, что не касается их прибыли». «Невозможно предвидеть все прибыли, какие можно получить благодаря этой женщине», — пробормотал Дзену. «Добавьте, и весь возможный вред», — воскликнул Гритти. «Мы с вами присутствуем при рождении величия. Запомните мои слова. Возьмите даже легенды. Что они вам дают? Женщина рождается из ребра мужского. Одна богиня из головы Зевса, другая из пены морской. А какая рождалась из рабства, преодолевая рабство и достигая наивысших высот власти? Советовал бы вам позаботиться о проявлении внимания к этой женщине. Правда, никто еще не знает, что она любит. Каким подарком оказывает предпочтение? Кроме того, трудно состязаться в щедрости с Сулейманом. Вы слышали о платье в 100 000 дукатов? Не только слышал, но видел собственными глазами это платье во время торжественного приема в Топкапы. Тогда мне уже нечего вам больше сказать. Неизвестно как, но слухи о непостижимом влиянии Хасеки Хурем или Роксоланы на султана почти мгновенно распространились в столице. Русский посол Иван Морозов, который привез от великого московского князя слова о мире и дружбе, был принят Пири Мехмед Пашой, хоть и с положенной торжественностью, но без обещаний. Все зависит от милости и воли Его Величество Падишаха, — сказал великий визирь. Но кто-то намекнул, что полагалось бы поднести дары не только султану, но и султанше. И Морозов отобрал для Хасеки драгоценнейших красно-черных соболей. После Родоса ухудшились отношения между Портой и купеческой республикой Дубровником. Султан не мог простить дубровчанам, что их военные корабли не помогали ему в перевозке войска на остров. Кроме того, среди захваченных в плен защитников твердыни оказалось несколько человек, назвавшихся купцами из Дубровника. Этого уже было более чем достаточно, чтобы на дубровницкие товары немедленно была повышена пошлина. Корабли Дубровника в турецких водах безжалостно преследовались, грабились товары, людей забирали в рабство. Из Дубровника прибыло в Стамбул посольство, но его никто не хотел принимать. И снова кто-то подсказал поднести дары из дорогих тканей молодой султанше. Может, это смягчит сурового султана. Хурем снова была в положении. Сын Мехмед был такой хилый, что все ждали, если умрет не из-за своей слабости, то уж чума приберет его непременно. Но холодные ветры постепенно отгоняли гнилой дух от Стамбула. Чума отступала, крошка Мехмед, хоть и захлебывался криком от неведомых болей, упорно держался за жизнь. А маленькая Хурем, словно бы для того, чтобы окончательно укрепиться и одолеть всех своих завистников и недругов, готовилась подарить султану еще одного сына. Снова султан не хотел видеть никого, кроме своей Хурем. Ночи проводил с нею, а дни отдавал заботам о справедливости, советовался с мудрецами об улучшении и утверждении законов, о войне больше не вспоминал, словно бы забыл, что его огромное войско, собранное лишь для новых и новых захватнических походов, немедленно распадется, как только остановится в своих грабежах. Когда на диване пузатый Ахмед-паша, который, расталкивая всех, рвался к званию великого визиря, кричал, что пора выступать в новый поход, султан спокойно говорил: «Пусть уляжется пыль». «Какая пыль?» — таращился, не понимая, на членов дивана Ахмед-паша. «От великих походов повелителя века, — спокойно усмехался старый Пири Мехмед-паша. «Разве новый караван должен ждать, пока засохнет верблюжий помет после каравана старого?» — не унимался воинственный Ахмед-паша.